Глава 12. Ужинать я не стала. За столом с гостями плотно пообедала. Да и последние новости не располагали к приему пищи. Чтобы не жечь почем зря лучину, я закрылась в своей комнате сразу же, как начало темнеть. Мне надо было все обдумать в одиночестве, в полной тишине. Пока еще было светло, я быстро переоделась в ночную рубашку и залезла под одеяло. В тепле думать было намного удобнее. Неизвестный мне тип, лорд Дерек Ишарайский, похоже, был не только важной шишкой из столицы, но и любителем произвести впечатление на окружающих. Иначе он вряд ли стал бы селиться в диком доме, и от него, непонятно для чего появившегося в этом краю, можно было ожидать чего угодно, любых действий. И вот этот последний пункт меня настораживал. Я сильно сомневалась, что приближенный императора, каким его считали, советник, министр и так далее, приехал сюда, в наш край нищих аристократов, за невестой. Ну, или же она, эта незнакомая девушка, обладала чем-то особенным, что могла бы принести в приданное такому нахальному типу. Мысленно я почему-то представляла себе этого Дерека бородатым варваром, огромным, толстым, жестоким и не знающим жалости не только к врагам, но и к соратникам. Словно дикий викинг из старинных книг на земле, один из тех, кто в древние годы высаживался с моря и совершал набеги на мирные деревушки и угонял в рабство женщин и детей, убивая при этом стариков и мужчин. Вот так рисую себе портрет неизвестного мне человека, ну или же не совсем человека, я и уснула. Снился мне дикий дом, в котором я никогда прежде не была. Я ходила по его коридорам, напоминавшим большой лабиринт, рассматривала старинные картины на стенах и думала, смогу ли выбраться оттуда живой и невредимой. «Трусиха!» — внезапно насмешливо шепнул кто-то у меня над ухом. Негромкий мужской голос обдал жаром. По спине поползли мурашки. Я подпрыгнула от неожиданности и проснулась в своей постели. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша, пробормотала я, не пытаясь вставать. Голову кому-то пора лечить. Жаль, здесь нет ни психологов, ни психиатров. За окном начинало светать. Еще немного, и солнце взойдет над горизонтом. Пора было подниматься, приводить себя в порядок, завтракать и идти в лес за грибами и ягодами. Зимой все пригодится. Мы вышли сразу после завтрака. Шли не торопясь, других серьезных дел на сегодня запланировано не было. Сразу же за моим небольшим участком раскинулись поля виконта Ростина Дорт-Нартойского. Его дом располагался в глубине, за полями, минут 40 пешей ходьбы. Сам виконт добирался до меня на лошадях или в карете, что намного облегчало ему путь. Я посмотрела на видневшийся невдалеке лес и подавила тяжелый вздох. Будь хотя бы часть этого богатства моим, можно было бы сдавать его в аренду крестьянам, за часть урожая, например. И тогда уж точно я обошлась бы без замужества, смогла бы и зимовать без проблем, и запасы готовить без особых трудностей. За мыслями я не заметила, как мы с Арасой оказались на опушке леса. «И что тут съедобное?» — уточнила я, оглядываясь и слабо понимая, что и как будем собирать. «Как в лес войдем, госпожа, грибы с ягодами появятся», — просветила меня Араса. «Успевай только собирать. Вы все, что видите, срывайте. Я дома уже то, что есть нельзя, уберу». «Да как скажете?» Араса говорила уверенным тоном, и поэтому я доверилась ее знаниям. Мы зашли под густые кроны деревьев, и я какое-то время привыкала к царившему в лесу полумраку. Араса сделала несколько шагов вперед, нагнулась, что-то срезала взятым из дома ножом и кинула находку в свою корзину. Я последовала ее примеру. Согнула спину в поклоне и почти у самой земли обнаружила небольшой гриб серого цвета. Он прилепился к стволу дерева, и просто так его было не разглядеть. Я вытащила из кармана нож, срезала гриб у самого основания, отправила его в свою корзину. Следующие 2-3 часа мы занимались физкультурой, срезали грибы везде, где видели, периодически натыкались на травки, которые Араса использовала в приготовлении пищи, срывали их. Несколько раз видели кусты с ягодами, собирали все созревшие. И к тому моменту, как наши корзины наполнились, у меня жутко болели все части тела, все, без исключения. И все, чего мне хотелось на этот момент, это лечь, укутаться одеялом и уснуть. Часа на 3-4, не меньше. А ведь еще надо было возвращаться домой, выйти из леса, прошагать по дороге. Остановила я мысленно уже сейчас.